мужских черт в вас днем с огнем не сыщешь. Вас бы в средние века сожгли на костре, как ведьму. И не только от того, что вы рыжая. Я говорю, вот и опять обида. Я ее прощу, но не забуду. Гумилев продолжает смеяться. Быть названной ведьмой — комплимент, а не обида, в особенности для пишущей стихи. Зинаида Гиппиус очень гордилась тем, что ее считают и даже в печати называют ведьмой. Ведьмовское начало схоже с вдохновением. Ведьмы сами были похожи на стихотворение. Вам скорее лестно, что вас сожгли бы на костре. Непременно сожгли бы и правильно бы поступили. На следующий день я принесла Гумилеву две строфы. «Вьется вихрем вдохновенье по груди моей и по рукам, по лицу, по волосам, по цветущим рифмами словам. Я исчезла, я стихотворенье, посвященное вам». И вторую. «А ко мне сегодня в лунном сне прилетела рыжая сестра, и со мной осталась до утра, и во сне вложила в сердце мне уголек из своего костра». Гумилев, что с ним нечасто случалось, одобрил их и меня. «У поэта должно быть плюшкинское хозяйство, и веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов». Стихи я тогда писала каждый день, по совету, вернее, даже по требованию Гумилева. Он говорил, «День без новых стихов — пропащий день». Я ежедневно давала Гумилеву свои стихи на суд, скорый и немилостивый, как он сам его определил. Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы, и так и носила их с собой целый день, воображая, что гуляю в саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха. Гумилеву очень нравилось мое хождение с цветами, как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках с черемухой или сиренью, в игре в цветущий сад, и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу. «Снова идем мы с садами в сумерках летнего дня, снова твоими глазами смотрит весна на меня». Но сегодня, хотя день солнечный и голубой, настоящий прогульный день, по его выражению, он не желает выходить из дома. «Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте». Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол. «Представьте себе, что вы никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее. Что вы скажете о ней, не сбитыми, не шаблонными словами? И я, как могу, стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость и благоухание, и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье». Он внимательно выслушивает меня, совсем неплохо. «А теперь стихами то же самое, или что хотите о сирене, без лишних слов, ямбом, не более трех строф. Не задумываясь, даю вам 5 минут». Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю: «Прозрачный светлый день, каких весной немало, и на столе сирень, и от сирени тень, но хочет Гумилев, чтобы без лишних слов я б ямбом написала об этой вот сирени не более 3 строф стихотворенье». Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде, один глаз на меня, другой в сторону, на сирень, вспыхивают искры.